могу. Глава 34. На следующее утро Ренни ушла из больницы лишь в 8 часов утра. Вик ждал ее на улице в пикапе с включенным мотором. Наклонился и открыл ей дверцу. Они подгадали свой отъезд как раз к началу пресс-конференции, устраиваемой Ораном. Все журналисты были заняты, и они смогли улизнуть незамеченными. Отъезжая от больницы, они заметили целый ряд машин прессы и толпу журналистов, осаждающих вход в здание. «Что он собирается им сказать?» — спросила Ренни. «Что полицейское управление Форт-Уэрта провело блестящую операцию при содействии персонала больницы. Один из наиболее известных преступников города, некий Рикки Рой Лозадо, умер от огнестрельных ран, полученных при сопротивлении аресту». Прежде чем передать Лозадо работникам скорой помощи, Ренни героически пыталась поддержать в нем жизнь. Она поехала с ним в больницу, но он умер по дороге. Вик лично сопроводил тело до морга. Ренни настояла на тщательном осмотре Вика, чтобы не просмотреть внутреннего кровотечения. Он сам просил Орена не сдерживаться, пусть их схватка выглядит достоверно. И Орен постарался на славу. Вик чувствовал себя боксерской грушей, но осмотр не выявил никаких серьезных повреждений. «Орен постарается сделать все возможное, чтобы твое имя не появилось в газетах», — сказал Вик. «Я была бы очень признательна. Но, возможно, избежать этого не удастся, Ренни». «Если не удастся, то придется перетерпеть». Они знали, куда ехали. Ренни не собиралась возвращаться в дом, где умер Лозадо. Когда они выехали на дорогу, ведущую в другой штат, Вик сжал ее руку. «Я 1000 раз умер, когда он держал нож у твоего горла. А я боялась, что вас что-то задержало, что вы не успели приехать. Когда я вошла в дом, мне ужасно хотелось посмотреть, где вы прячетесь». «Ничто не смогло бы меня задержать». «План был довольно смелым, Вик. И слава богу, что он удался». Он понимал, что у них с Ренни не будет будущего, пока не решена проблема с Лозадо. Иными словами, пока он не исчезнет. Это было главным. Он должен исчезнуть. Если Лозадо будет уверен, что Вик в тюрьме, а Орен в больнице, он нападет на Ренни. Так все и было подстроено. «Самым трудным в этом плане было то, что пришлось подвергнуть тебя опасности». «Но я все время была в опасности. Это не могло продолжаться вечно». «Именно так я в конечном итоге и подумал. Ты бы всегда оставалась в опасности, если не заставить Лозадо действовать». Накануне утром Вик поднялся рано, еще солнце не встало, позвонил Орену и изложил ему свой план. Орену идея понравилась, он внес несколько поправок, и они приступили к делу. «Как тебе удалось убедить Орена, что я вовсе не роковая женщина, какой он меня считал?» — спросила Ренни. «Мне не пришлось этого делать. Это сделал Лозадо, убив твоих лошадей. По правде говоря, я думаю, что Орен уже давно пришел к такому выводу, просто он слишком упрям, чтобы признать свою ошибку. Если бы он не был полностью уверен в твоей невиновности, он бы никогда не согласился на эту операцию. Кстати, он просил меня извиниться за него перед тобой за все те гадости, которые он говорил о тебе в присутствии Плаксы Сойера. С ним, прямо надо сказать, нам здорово повезло. Если бы не он, нам бы пришлось долго ждать, мне сидеть в тюрьме, а Орену в больнице разыгрывать тяжело раненого, пока слух об этом не дошел бы до Лозадо». «А что с этим, как его, Плаксой?» — спросила Ренни. «Мы проследили за Сойером до его квартиры в Далласе, и когда там появился Лозадо, Мы получили сигнал действовать. После ухода Лозадо копы арестовали Сойера. Он лежал на кровати и рыдал, потому что Лозадо заставил его разбить все компьютеры на мелкие куски. Он начал признаваться в своих грехах, прежде чем они успели надеть на него наручники. «А на тебе все это как-нибудь отразится?» «То, что я убил Лозадо? Нет. Орен восстановил меня на работе в полиции, прежде чем мы отправились допрашивать Плаксу». Ренни удивленно взглянула на него. «Значит, ты снова официально полицейский?» «Я еще думаю». «О чем тут думать?» «О всем том дерьме, с которым это связано». «В каждой профессии есть свое дерьмо, Вик». «Не слишком вдохновляющая точка зрения», — печально заметил он. «Все сводится к одному», — твердо сказала Ренни. «Любишь ли ты свою работу больше, чем ненавидишь связанное с ней дерьмо?» Долго раздумывать он не стал. «Я люблю свою работу». «Вот тебе и ответ». Он задумчиво кивнул. «Теперь, когда я, наконец, смогу похоронить Джо, по-настоящему похоронить его, я думаю, все будет по-другому». «Я уверена, так и будет. Это же твое призвание!» Она тихо рассмеялась. «Кстати, о призвании. Грейс, возможно, не тем делом занялась. Из нее бы вышла отличная актриса. Она такое представление в больнице устроила. Я слышал, вы обе отличились. Не знаю, наблюдал ли за нами Лозадо или нет. Я тоже не знаю, но все сцены следовало разыграть так, как будто все происходит на самом деле. Если Лозадо следил за больницей, а Грейс не кинулась бы к постели Орена, он наверняка почуял бы подставу». Заметив, что Ренни зевнула, Вик сказал: «Ты всю ночь не спала? Почему бы тебе не вздремнуть, пока мы едем?» «А ты?» «Я вздремнул между этими бесполезными анализами, которые мой врач заставил меня делать». Она улыбнулась и закрыла глаза. Проснулась Ренни, когда Вик остановил машину у ворот и вышел, чтобы их открыть. Он подъехал к самым ступенькам. Ренни взглянула в сторону конюшни. «Я всегда останавливалась там». Он погладил ее по щеке. «Постарайся об этом не думать». Вик вышел из машины, обошел ее, чтобы открыть дверцу, но загородил путь, не давая Ренни выйти. «В чем дело?» — спросила она. «Когда я ждал момента, чтобы напасть на Лозадо...» «Да». «Ты сказала кое-что, показавшееся мне странным». «Ты сказала, что последние 20 лет для тебя каждый день — подарок». Вик снял черные очки, чтобы лучше видеть ее глаза. «И я задумался, что ты этим хотела сказать, Ренни?» Она опустила голову, но он пальцем поднял ей подбородок, заставляя смотреть на себя. «Ты ведь рассказала мне не всю историю, так?» Он видел, что она борется с желанием солгать, но его настойчивость победила. Она глубоко вздохнула. «Теден целился не в Раймонда». Вик некоторое время смотрел на нее и, сообразив, что она говорит, с шумом выдохнул. «Господи!» «Отец злился на меня куда больше, чем на Раймонда. Раймонд потерял интерес к сделке, свое чутье. Теден увидел нас вместе и понял, что в этом виновата я. Разумеется, он стал рассматривать меня только как препятствие, которое необходимо устранить». Ренни немного помолчала и рассеянно посмотрела вдаль. «Он был моим отцом. Я его обожала. но он разбил мне сердце своей изменой. Он предал мою мать, нашу семью. Он был самовлюбленным негодяем, который думал только о себе. Она с горечью рассмеялась и покачала головой. «Знаешь, Вик, что самое смешное или трагичное? Я все еще его любила, несмотря ни на что. Если бы я его не любила, я не пыталась бы так усердно разозлить его. Я не стала бы соблазнять его делового партнера. Да, я его любила. Но эта его сделка с недвижимостью была для него значительно важнее, чем я. Он задыхался от злости и готов был меня убить. И убил бы, если бы Раймонд не закрыл меня своим телом. Понимаешь, когда я говорила, что Раймонд умер из-за меня, я имела в виду в буквальном смысле. Он умер, защищая меня от моего отца. У Ренни перехватило дыхание. Прошло много лет, но воспоминания эти были слишком страшны, чтобы потускнеть от времени. Я была в школе. Послушно сделала все, что мне велел Теден, сказала все, что он велел мне сказать. Вскоре после этого случая он отослал меня. Кто знает, может, мой вид бередил его совесть, или я напоминала ему о той сделке, которая так и не состоялась, не знаю. Но до самой его смерти мы с ним ни разу о том проклятом дне не говорили. Вик притянул ее к себе, а когда Ренни вдруг стала вырываться, сказал тихо: «Ничего не выйдет. Я не позволю тебе спрятаться и вновь заключить себя в тюрьму на очередной срок. Ты у меня выйдешь на свободу!» Он прижал ее к себе, погладил по волосам. «Прошло уже 20 лет. Ты давно искупила свою вину. А Теден жарится в аду. Он не может больше сделать тебе больно, Ренни. Я ему не позволю». Вик еще некоторое время обнимал ее, потом отпустил. «Я рад, что ты мне сказала. Это многое объясняет. Необходимость постоянно держать себя в руках. Игра с опасностью, потому что ты могла умереть в 16 лет. Я только надеюсь, что ты больше не будешь лезть в пекло. Не могу же я постоянно бегать за тобой, прикрывая твою задницу». Она засмеялась или зарыдала. Трудно было разобрать, потому что на глазах ее были слезы, но она улыбалась. Вик помог ей вылезти из пикапа, и они вместе поднялись по ступенькам. Он распахнул входную дверь и спросил: «Как насчет завтрака?» «Не мешало бы». «Завтрак. Каждое утро до конца наших дней». Ренни печально улыбнулась. «Вик, нет, подожди. Прежде чем начнешь возражать, выслушай меня». Он погладил ее по щеке. «Я буду тебе самым близким другом на всю твою жизнь. Я из кожи вылезу, чтобы залечить в тебе то, что еще болит. Я буду тебе верным и страстным любовником. Я буду отцом твоих детей, причем с удовольствием. И я буду защищать тебя всю свою жизнь». «Ты уже защищаешь. Ты ведь тоже меня спасла, Ренни, и не только на операционном столе. Я был в жутком состоянии, когда Орен заявился в Галвестон. Он уговорил меня принять участие в деле, в котором была замешана таинственная женщина-хирург, и это лучшее, что случилось со мной в последнее время. Ренни улыбнулась, но в глазах все еще читалось сомнение. «Боюсь, ничего не получится». «Если подумать, то, может, ты и права», — вздохнул он. Рука потянулась к верхней пуговице ее блузки и расстегнула ее. «Я устраиваю скандалы, а ты всегда держишь себя в руках. Я неряха, а у тебя на банках этикетки. Я беден, ты богата». К тому времени, как он закончил перечисление всех основных различий между ними, все пуговицы были расстегнуты, включая пуговицы на джинсах. Он наклонился и поцеловал ее. «Мы совсем друг другу не подходим». «Если забыть, что сказала Грейс», — посмеиваясь, произнесла Ренни. Он легонько укусил ее за мочку уха. «А что сказала Грейс?» Ренни вытащила рубашку из его брюк и провела ладонями по его груди. «Что ты меня любишь?» «Грейс у нас умная». «Так любишь?» «Любишь!» Тихий смех перешел в стон, когда Вик расстегнул ее бюстгальтер и коснулся груди. «А моя работа?» «Да, да!» Он уже ласкал языком ее сосок. «У меня очень напряженный график», — не сдавалась Ренни. Он ласкал ее живот, подбираясь к паху. «Наверное, так оно и есть», — он сунул руку ей в трусики. «У нас нет ничего общего», — последовал страстный поцелуй. Через несколько минут Ренни уже лежала на нем на диване. Одежда, которую не успели вовремя снять, была влажной и мятой, сбилась в комок. Они раскраснелись, тяжело дышали, и кровь продолжала пульсировать там, где их тела все еще были соединены. Он с трудом перевел дыхание. «Так что ты сказала?» Ренни откинула волосы со лба и произнесла фразу, обещавшую стать традиционной. «Блины или яичница?» Конец книги. Июнь 2011 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читал Николай Савицкий.